Матерь Агни-йоги. В период нагнетения пространственных энергий чуткие организмы напрягаются соответственно. Обычно это очень болезненно отражается на здоровье, ибо планета больна и много яда разлито в ее атмосфере человеческим неразумием и злобой. В эти моменты нужна особая осторожность, чтобы избежать соприкосновения с пространственной заразой. Сколько яда выдыхает в пространство нечистое сознание? Надо очень оберечься и держать заградительную сеть в полном порядке. Необходимо крепко держаться за учителя. Всеми мерами следует защититься против натиска тьмы, которая в это время очень усиливает свою активность. Столько болезней вокруг, столько физических и психических неуравновесий, столько несчастий и горя. Все силы духа надо собрать, чтобы выдержать до конца.